Глава 6. Главные или вспомогательные силы. Лея Синь, или Королева Бушующего Пламени, принадлежала к древнему роду с Марса, имеющему глубокие корни и тысячелетнюю историю. Она обладала большой силой, хоть и была девушкой. Однако Льер ни за что бы не поверил, что на его пути может встать женщина. Радон, король 100 сражений, Республика Каарака. Содружество 100 космических городов. Это был человек неизвестного происхождения, его реальная сила считалась высокой и стоила особого внимания. Талос был родом с Республики Плутон, фактически самого маленького государства Солнечной системы с очень неблагоприятными условиями окружающей среды, но занимающего важное стратегическое положение. По своим личным качествам это был настоящий талант от природы. Его прозвище было таким же, как название его родины – Плутон. В имеющейся ситуации побеждать каждого по отдельности было глупо. Если сможешь одолеть одного, значит сможешь одолеть и всех остальных. Правила игры были простыми. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Тот, кто будет последним, тот и будет победителем, а сам процесс не важен. На Земле ему нужен был кто-то, кто наделал бы шуму и привлек всеобщее внимание. Академия Ареса хорошо с этим справилась. Ван Джен обладал неплохими навыками, но не имел способности X. А без нее можно лишь плестись в хвосте и делать вспомогательную работу. Главная фигура – Мэн Тянь. Она должна была сфокусировать на себе всеобщее внимание. К тому же к команде неожиданно присоединилась Джан Жунань, обладающая способностью X силового типа, чего уже было достаточно, чтобы все смотрели только в их сторону. Ну а что касается Джан Шаня, его характер являлся как раз кстати. Здоровяк очень легко поддается на провокации. Эта маленькая команда со множеством недостатков могла являться неплохим инструментом для достижения цели в умелых руках. Однако в другом месте другие люди не могли сейчас чувствовать себя так же непринужденно, как Льер. Суянь почтительно стоял в стороне. Перед ним сидели трое военных средних лет, на плечах у которых сверкали погоны со звездами. «Старина Мэн, у вашей дочери спокойный характер, раз она спокойно переносит подобные вещи. Окажись вы на ее месте в таком же возрасте, раскидали бы всю толпу в разные стороны». У троих военных, сидевших перед ним на мониторах, был виден конференц-зал, и они могли в подробностях наблюдать всю обстановку внутри него. Мэн Ао, генерал-полковник Федерации Солнечной системы, был родом с Земли. Генерал Лео Цинь был родом с Марса. Генерал Деламарк был с Луны. Хотя космические города, расположенные на искусственных спутниках, стремительно развивались, в Солнечной системе по-прежнему тремя главными силами были Земля, Луна и Марс. В результате противоборства этих трех основных сил сложилось равновесие, которое сохранялось уже сотни лет. Эта ситуация была стабильной, поскольку силы были равны. Но конкуренция в Солнечной системе с каждым годом ужесточалась, и это неизбежно приводило к постепенным изменениям. Мэн Ао слегка улыбнулся. «Эта Джан Жуна не очень интересная девушка. Побольше бы такой перспективной молодежи. Хотя главные силы уже определены, но хорошие помощники тоже нужны», — сказал Деламарк. «Чтобы сильнее выявить потенциал этих ребят, хорошо бы внести немного хаоса. Хотите сказать, что надо играть по-крупному?» На лице Лео Цина появилась заинтересованная улыбка. «Да, все идет слишком размеренно. Не ввести ли нам план А? Чем опозориться на людях, лучше уж дома совсем разобраться. Вы жестокий человек, Мэн Ао. Я даже начинаю сомневаться, что Мэн Тянь ваша родная дочь. Старина Ле, ваша племянница в таком случае также не настоящая. Если они не выдержат даже это маленькое испытание, чего же тогда от них вообще ждать?» Обычному человеку было далеко до понимания этих троих с их опытом, так что Су Янь просто спокойно слушал. «Младший Су, просто сделай это. Не стоит церемониться с этими ребятами. В этот раз у нас есть полная уверенность, что мы можем позволить себе определенное нарушение порядка», — сказал Лео Цин. Су Янь вытянулся по стойке смирно. «Да, генерал, так точно. Этот раз будет действительно особенным. Времена изменились. Су Яню оставалось только завидовать. Причиной уверенности были те пятеро. Они участвовали пару раз в испытаниях на выживание в Академии X, но уже официально закончили учебу. Во всей Солнечной системе подобные таланты встречались очень редко. И теперь появилось сразу пятеро, настоящий капитал. В этот раз с Айджи в основном уже все было решено. Эти пятеро будут главными, затем для них подберут команды. Но в то же время для трех самых главных боссов существовала еще одна задача. Нужно было определиться с официальным командиром над всеми. Застарелая проблема Солнечной системы была в том, что никто никому не верил. Раньше баланс был хорошим, но в то время была только Солнечная система. Теперь же совсем другое дело. К настоящему времени имелось несколько сильнейших государств, монархий республик, с централизованной властью, имеющих преимущество по силе и эффективности. Федерации Солнечной системы также нуждались в едином и сильном лидере. По крайней мере, в стратегических вопросах уже начали происходить изменения. Что же касается самого выбора, они решили понаблюдать за способностью этих пятерых. Сцена была уже приготовлена, как и все остальные благоприятные условия. Если кто-то так и не сможет возвыситься над остальными, что ж, значит, ему просто не хватило сил. Лиер, Кёртис, Лесень, Радон, Талос. Кто из них сможет стать будущим совершенным правителем? Суян не знал этого, но у всех пятерых был шанс. Кажется, Лиер и Кёртис получили все необходимые условия для победы, но кто знает, может быть, политическая обстановка предоставит шанс другим? Лесень, как единственная женщина, казалось бы, занимала самое невыгодное положение. Но почему бы ей не стать первой королевой Солнечной системы? Хотя нужен был авторитарный лидер, и необходимо было поддерживать баланс, многие правила в Солнечной системе можно было назвать относительными. Что бы ни говорили, но в этот раз предстояла острая борьба. Что касается выбранных для участия студентов, большинство из них были очень воодушевлены. Многие в первый раз прилетели на Луну. К тому же Академия Лунного Света пользовалась очень большой известностью в Солнечной системе. Она в течение многих лет стабильно занимала первые места и вызывала всеобщее восхищение. Конечно, это было связано с выдающимися способностями жителей Луны. Каждая планета или спутник имели свои особенности. У Луны тоже была своеобразная специфика. Здесь было самое высокое благосостояние во всей Солнечной системе. Поскольку Академия Лунного Света была лучшей военной академией на Луне, она была настоящей колыбелью талантов. Здесь всегда учились самые лучшие студенты. Они могли пользоваться множеством привилегий. Например, бесплатным проездом на городском транспорте и бесплатным питанием в столовой академии. Если им и приходилось за что-то платить, плата была чисто символической. Кроме того, Академия Лунного Света выдавала самую высокую стипендию. На других же планетах, даже в лучших учебных заведениях в большей или меньшей степени имелись различные проблемы. А любой, кто приезжал сюда, получал хороший прием и чувствовал себя как дома. Конечно, бывали исключения. Ван Джену не особенно нравилось это место. Точнее, ему не особо нравилось на Луне. Здесь все было слишком легко и слишком гладко. Создавалось впечатление, что все очень поверхностно и не имеет прочной основы. Конечно, он ни с кем не делился этими мыслями. Если бы он высказал их вслух, это вызвало бы целую гору осуждающих комментариев, ну или как минимум все посчитали бы его крайне придирчивым человеком. Маэнтянь и Джан Джунань, как все девушки, очень интересовались новыми местами и хотели все посмотреть. Джан Шань тоже был любителем прогулок, и только Ван Джен решил спокойно остаться в общежитии. Ему вовсе не было скучно. В свободное время Ван Джен занимался упражнениями. Он никак не мог достигнуть прогресса в технике слияния, но после тренировок пяти элементов почувствовал определенные сдвиги. Теперь ему не хватало только какого-то внешнего импульса, чтобы совершить прорыв. Это должно быть то, что называют внезапным озарением. Все те издевательства, которые он перенес в кубике Рубика со стороны Костеголового, одарили его потрясающим терпением. Не пройдя этих нечеловеческих испытаний, очень трудно выработать в себе подобную выдержку. На утро следующего дня Ван Джен, позавтракав, сразу отправился в конференц-зал, в котором они были накануне. Он полагал, что придет самым первым, но оказалось, там уже полно народа. Каждый был в форме своей академии со значком, на котором была эмблема академии. Очень удобно, сразу видно, кто откуда. Еще не было 8 утра, но почти все уже собрались. Суянь со своей умиротворяющей улыбкой тоже был здесь. Он только собрался заговорить, но тут, спотыкаясь и чуть ли не падая, ворвался толстяк. «Извините, виноват, задержался на завтраке!» Раздался взрыв смеха. «Он что, родился под знаком свиньи? Как можно столько есть?» Ло Фэй поспешно пробрался на свое место и сел. Если бы это случилось в его родной академии, преподаватель бы точно отругал его. Но Суянь только улыбнулся, как будто ничего особенного не произошло. «Дорогие учащиеся, рад вас всех видеть. Вчера я уже представился вам. Меня зовут Суянь, я выбран на должность представителя IG в Солнечной системе. Со всеми вопросами вы можете обращаться ко мне. Мой номер Скайлинка есть в справочнике. Сейчас я ознакомлю вас с процессом отбора». Все приготовились внимательно слушать. Наконец-то дошло до главного. Ван Джан огляделся по сторонам. Лиера и остальных все еще не было. «Черт, похоже, что для Лиера здесь приготовили особый прием. Разве это не дискриминация?» Сказал Джан Шань, поморщившись. «Похоже, что равноправие между участниками не будет с самого начала». «Вы все, наверное, удивляетесь, почему не хватает еще нескольких человек. Это как раз то, о чем я собирался сказать. На этот раз мы решили разделить всех участников на 2 подразделения. Первое – это главные силы, а второе – вспомогательные. Задачей главных сил будет командование во время боя. Задача вспомогательных сил – согласованные действия в команде. Мы будем оценивать вас в ходе испытаний и на основании этого производить отбор». Улыбаясь, ответил Суянь. В зале сразу начали шумно возмущаться. Это что же, с самого начала разный подход к участникам? Кто же попадет в главные и кто во вспомогательные? Отправляясь сюда, все были полны решимости и надежд на успех. Каждый хотел бы стать главным героем событий, и никто не собирался играть второстепенную роль. К настоящему времени на основании ваших досье предварительно отобраны 20 человек в главные силы, 5 человек в командиры отрядов, а остальные зачислены во вспомогательные силы. Едва прозвучали слова Суяня, в зале поднялся еще больше шум. Так мало отобрано в главные силы. Неужели все остальные попадут во вспомогательные? Суянь сделал знак всем присутствующим успокоиться. Это лишь временное распределение. Подготовка всех присутствующих будет одинаковой. Участники из вспомогательных, показавшие хорошие результаты, в любой момент могут быть переведены в главные силы. Но участники из главных сил, показавшие плохие результаты, не смогут попасть даже во вспомогательные силы. В конференц-зале мало-помалу установилась тишина. Все осознали смысл сказанного. Тем, кого выберут в основные силы или в командиры, придется брать на себя большую ответственность. Не всем хотелось бы получить повышенное внимание со всех сторон на отборочных IG. К тому же шанс в итоге имелся у каждого. Вслед за этим Суянь объявил имена 5 командиров и 20 участников главных сил. Как бы там ни было, но это была большая честь. 5 командиров отсутствовали на собрании, но 20 бойцов главных сил были на месте. Каждый, кого называли в списке главных сил, должен был встать, чтобы его увидели остальные. Когда дошло до Академии Ароса с земли, оказалось, что в главные силы попала Мэнтянь. Мэнтянь встала, и на нее тотчас же обратилось множество взглядов. Еще бы, она была настоящей красавицей, но в главные силы ведь отбирали не по таким характеристикам. Как ей это удалось? Джан Шань и его друзья тоже были слегка удивлены. Конечно, у Мэнтянь неплохой уровень, но все же не настолько. Сама Мэнтянь осталась на удивление спокойной, как будто ничего не произошло. Однако, когда очередь дошла до Академии Зевса, оказалось, что в главные силы попал тот самый толстяк.